Глава 48. «Какого черта вы здесь делаете?» Они только что приехали в жандармерию, и сейчас она походила на горный приют, куда ввалилась орава парней, закутанных в теплые парки. Казалось, им не хватает только спальных мешков. Посреди холла стоял реставратор мозаик и фресок Макс Лехман со своими мушкетерскими усиками и мягким взглядом. «Я привез вам заключение, которое вы просили», — ответил он, явно растерянный грубым вопросом майора. Ниман хоть убей не помнил, о чем он его просил. «А почему ночью?» «Ну, я так понял, что это срочно. Речь идет о датировке фресок». Ниман тут же сменил тон и дружески похлопал его по плечу. «Ну да, конечно. Извините меня». И он обратился к Деснос. «Ты не найдешь нам свободную комнату?» Через несколько минут они сидели втроем в кабинете на втором этаже. Все помещения здесь выглядели одинаково стандартными. Мебель из металла и плексигласа, линолеумный пол и стены, залепленные плакатами с правилами поведения для граждан. Плафоны добавляли впечатление особо непонятливым, окрашивая их лица в мертвенно-белый цвет. «Дело в том, что мы располагаем инструментарием, который...» «Нет, избавьте нас от технических подробностей». Лехман поднял брови. Он явно не одобрял манеры собеседника. Однако смирился и начал торопливо перелистывать свое заключение. Его длинные гибкие пальцы напоминали кисти художника. Ниман видел какие-то мелькающие цифры, кривые уравнения, а в голове у него... было совсем другое. Труп с камнем во рту. Второй труп — человека, считавшегося пропавшим, и его юная славяночка, угодившая в секту убийц. Не время заниматься уравнениями. «Я вам уже рассказывал о технике Бонфреско», — безмятежно спросил реставратор. «Лехман, вы понимаете французский язык? Мне нужны только выводы». Но тот отмел его требования взмахом руки. «Вы, видимо, торопитесь?» — сухо спросил он. «Ладно, тогда слушайте. Ваши скрытые фрески написаны в 20 веке». «Постойте-ка. Вы говорите о тех фресках, которые были скрыты под слоем 18 века?» «Вот именно». «Да как же это возможно?» «Невозможно, и тем не менее...» Ниман положил руки на пластиковую столешницу и, бросив взгляд на Деснос, прочел в ее глазах такое же изумление и непонимание. «Но, мне кажется, я нашел этому объяснение. Мы использовали технику, чтобы параллельно датировать верхние фрески. Так вот, это тоже фальшивка». «Что вы разумеете под словом «фальшивка»?» «Как я уже сказал, фрески, скрытые под верхним слоем, написаны сравнительно недавно. Но фрески верхнего слоя тоже». «А вы мне вчера говорили...» Лехман вскинул голову эффектным движением заслуженного лектора. «Да, краски такие же, какими писали в 18 веке, но тут есть одна тонкость. Наши химические анализы позволили...» «Лехман!» «Ладно, скажу коротко. Эти росписи — дело рук фальсификатора, которому удалось раздобыть, не знаю как, материалы той эпохи или того же состава, чтобы подделка была идеальной. Но он допустил один промах. В наше время свинец, который входит в состав красок, уже не добывают в европейских шахтах, как это делали в 18 веке. Сегодня его привозят из Америки или Австралии». «И что же? Между ними такая большая разница?» «Некоторые анализы показывают, что да, большая. У них другой изотопный состав и другое количество микроэлементов». Ниман, а за ним и Деснос, машинально придвинулись к столу, чтобы рассмотреть записки специалиста, так внезапно приобретшие совсем иное значение. Сейчас они оба напоминали пиратов, склонившихся над картой острова сокровищ. «И вот мой вывод», — заключил Лехман назидательным тоном. «И верхняя, и нижняя росписи были созданы одновременно. Вероятнее всего, в начале XX века. Наш фальсификатор сначала написал библейские сцены бедствий, давая волю своему воображению и стилю, но при этом старательно придерживаясь канонов позднего Средневековья. Затем скрыл их под слоем звездки, шпаклевки и штукатурки. А дальше написал сверху новые фрески, намеренно неумело, используя, как он думал, стиль и пигменты XVIII века». Наступило молчание. Нейман достал мобильник и снова устремил взгляд на изображение. Официальное, с наивными сценами Рождества, святым Христофором и проповедью птицам. И скрытое, с Адамом и Евой, Вавилонской башней и четырьмя всадниками апокалипсиса. «Вы знаете историю анабаптистов?» — спросил Лехман. «Да, кое-что знаю». В начале прошлого века в их секте появился один любопытный персонаж. Отто Ланц? Вот именно. Это был единственный иностранец, принятый посланниками. Нейман знал еще одного, Поля Парида, но сейчас было не время вспоминать об этом бродяге. «Так вот, Ланц был живописцем», — продолжал реставратор. «Я разыскал кое-что из его немногих известных работ. Все тот же потусторонний взгляд на мир, та же экспрессия Средневековья, но с налетом диссонансов XX века. А даты создания совпадают с его появлением в обители?» «Да. В общем, это 20-е годы прошлого века». Нейман понимал, что теперь ему придется вновь обратиться к истории жизни Отто Ланца. Он помнил, что этот человек оказал большое влияние на секту, что именно он оставил анабаптистам свое послание на сводах часовни святого Амвросия. Нет, больше, чем послание. Приказ. Кредо. «Посланники купили часовню в начале XX века», — продолжал Лехман. Ланц заперся в ней и начал писать свои бредовые картины, а потом закамуфлировал их под другими. Вы спросите, к чему такие сложности? Этого никто уже не узнает. Нейман подумал, вот именно, и теперь его долг — выяснить причину. «Я оставлю вам заключение?» «Да, конечно». Лехман встал, распрямив долговязое тело, словно корсар, выдвинувший свою подзорную трубу, и направился к двери. Майор машинально поднялся тоже и проводил его до выхода, тогда как Деснос, не сказав ни слова, занялась повседневными делами. После отъезда реставратора Нейман задержался на стоянке, приводя в порядок мысли. Не нужно было кончать школу Лувра, чтобы догадаться. Самыми важными являются скрытые фрески, фальшивые подлинники Средневековья, написанные на сводах часовни с неистовой страстью подлинного мастера. Их нужно было расшифровать. И для этого ему требовался эксперт, собаку, съевший на католической иконографии. Нейман мучительно раздумывал, где такого взять, как вдруг завибрировал его мобильник. «Синхронность. Нейман, синхронность».